когда придете восстанавливаться, бывает так, вообще с другой программы приходят. Вы хорошо знаете язык. У вас с практикой там все нормально было, почему? Ну, я практику прошу. Вы прошли. Единственное, что вот они, вот я вам сразу говорю, что мы в Ваковиной, она как-то так, она прям прониклась, как бы говорит, Рома, говорит, я смотрю на него, он такой, говорит, нервный. И она говорит, вы знаете, вот он, а я еще стала говорить, я говорю, слушайте, вот беда-то какая, говорю, получилась. Я говорю, я-то, говорю, Ромку не вижу. Я говорю, и сама в отпуске, и его не вижу. И говорю, и где? Она говорит, ну вот сейчас заболеет, еще что-то. Вот. Я там мне говорит, вы знаете, вот ему, конечно, так бы хорошо бы, ну, как бы укрепиться, да, ну, здоровьем заняться, все. И она говорит, и я его, ну, как бы говорит, он хорошо знает язык, говорит, ничего не хочу сказать. Только, говорит, я думаю, что у него вот в силу таких черт характера, да, ну, я имею в виду, вот этой вот нервозности там, или часто там вспылили, что, может быть, в школе не получится работать, типа, зачем ему это тогда образование?